круг тех лиц, относительно которых в случае такой игры он мог быть совершенно спокоен. Здесь он действовал теми же приемами, какими в свое время он действовал в общении с Ратаевым. Конечно, только с большей осторожностью и осмотрительностью. Посторонним телом в эту обстановку вклинивались личные дела Азефа, которые в этот момент начинают играть особенно большую роль в его жизни. Многолетней двойной игре Азефа между революцией и полицией в области политики соответствовала его многолетняя же двойная игра и в области личной жизни. Он умел и ее вести столь же осторожно и тонко, как и игру политическую. В партийных кругах он сумел создать для себя репутацию примерного мужа и семьянина, безмерно привязанного к своим законным жене, детям. Элементы такой привязанности в его характере действительно имелись. Он был чадолюбивым отцом, и Лопатин не напрасно называл его чадолюбивым Иудой. Но эти элементы искренней привязанности к семье у Азефа всегда мирно уживались с большой любовью ко всякого рода приключениям на стороне. Еще в студенческие годы, по-видимому, именно такого рода привычки Азефа дали основание студентам-коллегам, имевшим возможность поближе заглянуть в его интимную жизнь, прозвать его грязным животным. Таким он и был в действительности, и сухие записи филерского наблюдения в течение позднейших лет пестрели заметками о ночах, проведенных Азефом в публичных домах и других злачных местах особого назначения. Сдержанный дома, когда его жизнь была доступна наблюдениям товарищей по партии, он давал волю своим действительным наклонностям, когда пускался в поездки по партийным делам, по России и по загранице. И именно эти стороны его личной жизни составляли особенно значительные статьи его расходного бюджета. Именно для них ему нужны были такие большие деньги. Зима 1907-08 года была переломной для Азефа и в этом отношении. Ему доходил четвертый десяток, то есть приближался тот срок, когда степенеют и обычные завсегдатые мест легкого увеселения. А у Азефа имелись и свои особенные причины, толкавшие его в этом направлении. Угроза разоблачения, становившаяся все более и более вероятной, грозила для него, помимо всего прочего, потерей семьи. Его жена оставалась все той же идеалистически настроенной революционеркой, какой она была в начале их знакомства. В свои сношения с полицией Азеф ее не посвятил, об этом не могло быть и речи. Она искренне считала, что ее муж — герой революционного долга, который живет под вечной угрозой ареста и казни. Для Азефа не было сомнений, что в случае его разоблачения жена, когда она убедится в правильности этого разоблачения, как это не будет ей трудно, пойдет на полный разрыв с ним. А перспектива остаться совершенно одиноким ему не улыбалась. Он хорошо знал Старый Завет старого и многоопытного еврейского бога. Невместно человеку быть едину. А потому теперь, готовясь к розыгрышу своей последней игры и учитывая все возможные комбинации ее исхода, он был не прочь завести постоянную связь, которая могла бы в случае нужды